Стас собрал нас в своем кабинете. Когда мы расселись за овальным столом, он представил нас друг другу. Хотя мы так уже познакомились. Эта процедура придавала собранию официальный характер. Потом Стас толкнул речь. Признаться, такого я от него не ожидал. Конечно, он не молчаливый, как Геннадий, но все-таки и не Кирилл. Говорил Стас четко, уверенно, увлеченно. Рубил рукой в воздух и прямо-таки сверкал глазами. Как раньше, он напомнил мне комсомольского вожака. Да, не зря его назначили руководителем группы. Говорил он о многом. Прежде всего подчеркнул, что мы команда, что работаем ради одной цели – помешать львионцам захватить наш мир. Ну и, конечно, чтобы вернуть астрал. То, что львионцы начали захват, он не сомневался. А мне, признаться, это показалось не очень здравой мыслью. Мне было пока непонятно, зачем львионцы так себя ведут, но захват реальности я представлял себе по-другому. А Стас все продолжал. Он вещал о том, что мы будем сражаться друг за друга, что мы будем делать свое дело и типа жизнь за это отдадим. Тут у меня возникло кое-какое странное ощущение. Речь была явно написана в центре. Она просто сочилась идеологической накачкой. Я даже почувствовал себя обиженным. Меня что, за дурака принимают? Почему мне впаривают уже порядком подгнившую речь, которая, видимо, предназначена для 16-летних юнцов? Алекс и Гена слушали спокойно, иногда кивали. Неужели они верят во все эти красивые песни? В этот клубок равенств и братстве во всем астрале? Ведь астрал – это сфера интересов сотен лиц. Это и оружие, и рычаг влияния, и черт знает что еще. Тут никогда не будет светлого будущего, тут не будет чисто белых и чисто черных. Все измажутся в дерьме по уши и в крови. В этот момент Алекс поймал мой взгляд и ободряюще подмигнул. Мол, не грузись, у меня отлегло от сердца. Кажись, не все так плохо. Может, такую речь положено читать всякий раз при образовании новой группы? Стас между тем окончил политизированное вступление и пришел к конкретике. Тут наконец я узнал, чем мы будем заниматься. Нашей первоочередной задачей являлось патрулирование. Патрулировать будем двойками, аналитик и оперативник. Аналитик выступает поисковиком, ищет львионцев по аурам. Оперативник служит для подстраховки и для, как выразился Стас, физического воздействия. Как я уже понял, оперативники были очень слабыми магами, или вовсе ими не были. Аналитики, как правило, наоборот. Таким образом, получалось, что аналитики были, образно выражаясь, глазами патруля, а оперативники – мышцами. В зону нашего патрулирования входили Белорусский вокзал и прилегающие территории. Кроме того, мы должны были дежурить в других районах Москвы, подменяя своих коллег. Народу было немного, весь город охватить не получалось, поэтому патрулировали наиболее людные места. После того, как аналитик засекал львионца, он его показывал оперативнику. И уже тот осуществлял слежку. Из данных, добытых оперативником, аналитик уже составлял на львионца досье и передавал его в центр, а уже там решали, что с ним делать. Это была основной задачей группы, но существовали и другие дела. Аналитики работали с поступающей информацией, разбирали ее, сортировали, передавали в центр. Кроме того, мы с Алексом, например, работали с интернетом. На аналитиков также возлагалась задача по охране полученных данных и по их безопасной передаче в центр. Оперативники принимали участие в общих боевых операциях. Им поручали ликвидировать подопечных, если такое решение принимал центр. Как я понял, все оперативники были в прошлом бойцами спецподразделений или военными. Мы поделились на двойки. Стас сказал, что сначала будем патрулировать так. Гена и Алекс, Стас и я. Потом где-нибудь через полмесяца поменяемся, чтобы посмотреть, кто с кем сработается. Тут же, так сказать, не отходя от кассы, Стас выдал задание на завтра. Гене и Алексу предписывалось патрулировать Белорусский вокзал и прилегающую площадь. Мне следовало заниматься текущими делами, поиском и анализом информации. Стас же оставался руководить и вообще на подстраховке. После этого Стас объявил собрание законченным и распустил всех по домам. Гена и Алекс, попрощавшись, ушли. Они жили в Москве. Я собрался в свой кабинет, чтобы попить на ночь пивка и поиграть в героев мечей и магии. Но Стас попросил меня задержаться. Я сел обратно за стол, понимая, что меня, скорее всего, ожидает большая взбучка. Я давно ее ждал. Стас устало потер ладонями виски. «Игорь», — сказал он, — «нам нужно серьезно поговорить». «Слушаю», – отозвался я, запуская руку в карман. «Трубка, табак, топталка. Все при мне. Обожаю жилеты со множеством карманов. В них столько всего помещается. Игорь, мы с Кириллом не хотели тревожить тебя до полного выздоровления. Но вот ты здоров, и наша группа начинает работу. Так что этот разговор необходим». «Давай, давай», – подбодрил я его, набивая трубку. «В принципе, я догадывался, о чем пойдет речь. Послушай, Игорь, тогда, в тот день, на лестнице ты повел себя безответственно. Просто чудо, что ты остался жив. И за это надо сказать спасибо тебе». «Спасибо». «Подожди». Оперативник заметно смутился. Так поступил бы каждый, ведь мы же команда. Но все равно спасибо, ты же мне жизнь спас. Ну, в следующий раз ты меня спасешь. Стас улыбнулся. Потом он прокашлялся, согнал улыбку с лица. Так вот я о чем. Игорь, ты не выполнил приказ. Конечно, я тогда не был твоим непосредственным начальником, но все же я был старшим. В дальнейшем такое поведение недопустимо. Ты сейчас работаешь в группе и своим безответственным поведением можешь поставить под угрозу чужие жизни. Как по писаному. Господи, мне кажется порой, что всем начальникам вживляют в голову какие-то чипы. Они превращаются в нудных роботов. Образ мышления меняется и вообще они становятся какими-то деревянными. Прошу тебя, продолжил Стас, в дальнейшем четко выполнять мои указания и указания Геннадия. Здесь, в офисе, можно еще поспорить и повалять дурака. Но на выезде, во время операции, будь добр, беспрекословно исполнять приказы. Понимаешь, это не прихоть, это необходимость. Планируя операцию, я должен точно знать то, что делает, чтобы видеть ход ее развития. Ты же вел себя как мальчишка. Тут он прав, я действительно вел себя как дурак. Ломанулся в квартиру за трубкой. Как-то не подумал, что за ней можно было вернуться позже. Ты меня слушаешь? Осведомился Стас. Да-да, отозвался я. Извини меня, Стас. Я так долго был один, что привык полагаться только на себя и на свои мысли. Извини, я буду работать в команде. Постараюсь. Ну и отлично. Стас хлопнул ладонями по столу. Признаться, мне было довольно тяжело заводить этот разговор. Кирилл хотел взять его на себя, но все-таки это обязанность непосредственного начальника. Надеюсь, ты все поймешь правильно. Все нормально, утешил его я. Я все понимаю, действительно виноват, но постараюсь исправиться. Но раз все в порядке, тогда до завтра. Я подойду в 8, как всегда. Стас поднялся за стола, но я не спешил уходить. Погоди, Стас. Есть еще одно серьезное дело, и кажется, сейчас самое время для него. Что случилось? Стас насторожился. По его лицу скользнула странная тень обеспокоенности, но тут же пропала. Я не спеша снял топталкой излишек пепла из чаши. Умял тлеющий табак и пару раз пыхнул трубкой, восстанавливая рабочую температуру. Я никак не мог решить, расстаться мне с записной книжкой или нет. Черт, это, конечно, мое личное дело, Савалет и все, что с ним связано, но в конце концов, мы же делаем одно дело, не так ли? Астрал должен быть открыт, стать свободным и все такое прочее. Я выпустил ароматный дым трубки через нос. Кентуккийская птичка. В последнее время мне этот табак нравился больше всего. Ну? Осведомился Стас. Так, ладно, хватит, пора. Стас, помнишь, когда разгромили группу Олега? Кирилл думал, что нападавшие искали что-то, принадлежащее мне. Помню, отозвался Стас, пристально глядя на меня. Есть идеи по этому поводу? «Знаешь, может, и следовало рискнуть жизнью, чтобы узнать это. За миг до того, как пустить в меня молнию, Альвионец спрашивал, где моя записная книжка. Я молча достал из нагрудного кармана жилета записную книжку и протянул оперативнику. Тот ее раскрыл, пролистал. Что здесь интересного?» – спросил он, разглядывая мой корявый почерк. «Телефоны, обведенные красным, их всего 3. Записи сделаны рукой Савалетта. То есть, рука моя, но... Мать!» Стас лихорадочно листал страницы. «Что ж ты раньше молчал?» Книжка совсем из головы выскочила. И до того было. Только вот молнии напомнили. «Да, видно, важные телефончики». Стас быстро переписал эти 3 номера к себе в блокнот, кинул его в сейф, запер. «Одного не пойму», — сказал я. «Как они узнали про эту книжку?» «Ерунда. Скорее всего, кто-то из агентов Альвиона видел, как Савалет записывал в книжку телефон. Но зачем им книжка? За 3 года телефоны 100 раз сменились. Это...» Стас поднял указательный палец. «Не проблема. Установить, кто был владелец телефона 3 года назад, не стоит труда». «Ну, тогда флаг вам в руки», — сказал я и откинулся на спинку стула. Стас поднялся, сунул записную книжку в карман пиджака. Теперь он носил строгий костюм, как Кирилл. «На сегодня все?» — спросил он. «Да, хватит уж», — засмеялся я. «Ну тогда до завтра. Я поехал домой. Нет, я поехал в центр. Передам тамошним аналитикам книжечку». А потом уж домой. Так что встретимся завтра утром. Пока. И он ушел. Я вернулся в свой кабинет, достал пиво, сел за компьютер. Верно ли я поступил? Я и сам не знал. У меня по-прежнему было много вопросов, на которые я не знал ответа. Первый. Что же альвионцы делают на Земле? Второй. Можно ли спасти людей, захваченных альвионцами? Третий. Как вернуть астрал? Но вопросы, кто виноват и что делать, я решил оставить на потом. Что бы я ни говорил Стасу, все-таки я привык работать один. И узнавать все сам. Может, ситуация изменится, когда я попаду в центр. В центр событий. Простите за каламбур. Я открыл пиво и сел за компьютер. Играть в любимую стратегию. У меня была впереди вся ночь.